Я бы сделала так, как вам счастливее, удобнее, покойнее, веселее. Постой, ты смешиваешь понятия. Надо разделить по родам и категориям. Удобнее и покойнее с одной стороны, и веселее и счастливее с другой. Теперь и решай. Вам надо решать, что вам больше нравится. Я заметил, что ты уклончива. Никогда сразу не выскажешь мысли или желания, а сначала обойдешь кругом. Я неволен в выборе, Вера. Ты реши за меня, и что ты дашь, то и возьму. Обо мне забудь, говори только за себя и для себя. Вы не послушаетесь, поэтому нечего и говорить. Почему ты так думаешь? В который раз Егорка таскает чемодан с чердака вниз и обратно? Спросила она вместо ответа. «Ну так ты решительно хочешь, чтоб я уехал?» Она молчала. «Скажи «да», и я завтра уеду». Она посмотрела на него, потом отвернулась к окну. «Я не верю вам», — сказала она. «Попробуй, скажи, и, может быть, уверуешь?» «Ну, если так, уезжайте», — вдруг выговорила она. «Изволь». Подавляя вздох, проговорил он. «Мне тяжело, почти невозможно уехать. Но так как тебе тяжело, что я здесь...» «Может быть, она скажет, нет, не тяжело», — думал он и медлил. «То и уезжайте», — повторила она, встав с места и подойдя к окну. «Уеду, не гони», — с принужденной улыбкой сказал он. «Но ты можешь облегчить мне тяжесть и даже ускорить этот отъезд. Как? Это от тебя зависит. Повторяю опять. Говорите, что надо делать, жертвы приносить. Я даже готова сама принести ваш чемодан с чердака». Он не отвечал на ее насмешку. «Что же?» «Скажи, во-первых, любишь ли ты кого-нибудь?» Она живо обернулась к нему и с изумлением взглянула на него. «И от кого, во-вторых, было письмо на синей бумаге? Оно не от попадьи», — поспешил он договорить. «Зачем это вам нужно знать для вашего отъезда?» — спросила она, делая большие глаза. «Я объясню тебе, Вера. Но чтоб понять мое объяснение, не надо так удивляться, а терпеливо выслушать и потом призвать весь свой ум. Это что-нибудь очень умное, мудреное. Нужна доброта, участие, дружба, которую было ты так польстила мне и которую опять за что-то отняла». «Я плачу дружбой за дружбу, брат», — сказала она мягче. «А разве у меня нет дружбы к тебе?» Она отрицательно покачала головой. «Что же такое во мне? Ты видишь, что я тебе не чужой, не по одному родству. Это не дружба. Ну так любовь. Мне ее не надо, я не разделяю ее. Знаю, и вот я и хочу объяснить, как ты одна можешь сделать, чтоб ее не было и во мне. Кажется, я все для этого сделала. Наоборот, ты не могла сделать лучше, если б хотела любви от меня. Ты гордо оттолкнула меня и этим раздражила самолюбие, потом окружила себя тайнами и раздражила любопытство. Красота твоя, ум, характер сделали остальное. И вот перед тобой влюбленный в тебя до безумия. Я бы с наслаждением бросился в пучину страсти и отдался бы потоку. Я искал этого, мечтал о страсти и заплатил бы за нее остальную жизнью, но ты не хотела, не хочешь. «Да?» Он сбоку заглядывал ей в лицо. «Не хочу», — сказала она покойно и решительно. «Ну, я боролся, что было сил во мне. Ты сама видела. Хватался за всякое средство, чтобы переработать эту любовь в дружбу. но лишь пуще уверовал в невозможность дружбы к молодой прекрасной женщине, и теперь только вижу два выхода из этого положения. Он остановился на минуту. «Один ты заперла мне. Это взаимность», — продолжал он. «Страсть разрешается путем уступок, счастья, и обращается там, смотря по обстоятельствам, во что хочешь, в дружбу, пожалуй, в глубокую, святую, неизменную любовь, я ей не верю, но во что бы ни было, во всяком случае, в удовлетворение, в покой. Ты отнимаешь у меня всякую надежду на это счастье, да?» Он опять подвинулся к ее лицу, глядя ей пытливо в глаза. Она утвердительно кивнула головой. «Да, всякую», — повторила она. «Ну, — сказал он, — чтоб вынуть боль безнадежности или убить совсем надежду, надо что? Сделать то, что я сказал сейчас, то есть признаться, что ты любишь, и сказать, от кого письмо на синей бумаге. Это второй выход. «А если я не сделаю ни того, ни другого?» — спросила она гордо, обернувшись к нему от окна. «Пуще всего, без гордости, без пренебрежения, — с живостью прибавил он, — это все противоречия, которые только раздражают страсть. А я пришел к тебе с надеждой, что если ты не можешь разделить моей сумасшедшей мечты, так, по крайней мере, не откажешь мне в простом дружеском участии, даже поможешь мне. Но я с ужасом замечаю, что ты зла, Вера. А вы эгоист, Борис Павлович. У вас вдруг родилась какая-то фантазия, и я должна делить ее, лечить, облегчать. Да что мне за дело до вас, как вам до меня? Я требую у вас одного покоя. Я имею на него право, я свободна, как ветер, никому не принадлежу, никого не боюсь. И я был свободен и горд еще недели две назад, а вот теперь и не горд, и не свободен, и боюсь тебя. Она с пренебрежением взглянула на него и слегка пожала плечами. Погоди казнить меня этими взглядами. Не случилось бы с тобой того же, — говорил он почти про себя. — Я не боюсь. Не случится. И дети тоже не боятся. И на угрозы няньки волком храбро лепечет, а я его убью. И ты, как дитя храбра, и как дитя же будешь беспомощна, когда придет твой час. — Никого не боюсь, — повторила она. — И этого вашего волка, страсти тоже. Не стращайте напрасно. Вы напустили на себя, и мне даже вас не жаль. Ты злая. А если б я сделался болен горячкой, бабушка и Марфенька пришли бы ко мне, ходили бы за мной, старались бы облегчить. Уже ли бы ты осталась равнодушной и не заглянула бы ко мне, не спросила бы? Это другое дело, больной. А я разве здоров? Разве я не болен? И болен еще тобой? Виновата ли я в этом? Ты тоже бы не виновата была, если б меня прохватил холодный ветер на Волге, и я бы слег в горячке. Там есть средства, лекарства, и тут есть. Я тебе указываю одно верное, я не шучу, только безнадежность может задушить зародыш страсти. Разве я не отнимаю у вас всякую надежду? Я вас никогда не буду любить, я вам сказала. Может быть, но дело в том, что я не верю тебе. Или если и поверю, так на один день, а там опять родятся надежды. Страсть умрет, когда самый предмет ее умрет, то есть перестанет раздражать. Не могу же я принести вам этой жертвы, брат, умереть? И не надо. Ты скажи, любишь ли ты и от кого письмо? Это будет все равно, что ты умерла для меня. Он говорил горячо и серьезно. Она задумалась и боролась, по-видимому, с собой. оборачиваясь к окну и обратно от окна к нему. «Хорошо», — сказала она, понижая голос, и медлила. «Я люблю другого». «Кого?» — вдруг вскрикнул он, вскочив со стула. «Что же вы испугались? Вы сами этого хотели. Успокойтесь и уезжайте. Теперь вы знаете». «Кого?» — повторил он, не слушая ее. «Что за дело до имени?» «Имя, имя! Кто писал письмо?» — говорил он с дрожью в голосе. «Никто, я выдумала. Я никого не люблю. Письмо от попадьи», — равнодушно сказала она, глядя на него, как он в волнении глядел на нее воспаленными глазами, и ее глаза мало-помалу теряли свой темный бархатный отлив, светлели и, наконец, стали прозрачны. Из них пропала мысль, все, что в ней происходило, и прочесть в них было нечего. «Говори ради Бога. Не оставляй меня на этом обрыве. Правду, одну правду, и я выкарабкаюсь. Малейшая ложь, и я упаду. Послушайте, брат, не играете ли вы со мной в какую-то тонкую игру? Ей-богу, не знаю. Если это игра, так она похожа на ту, когда человек ставит последний грош на карту, а другой рукой щупает пистолет в кармане. Дай руку, тронь сердце, пульс, и скажи, как называется эта игра. Хочешь прекратить пытку, скажи всю правду, и страсти нет, я покоен, буду сам смеяться с тобой и уезжаю завтра же. Я шел, чтоб сказать тебе это». «Вы не только эгоист, но вы и деспот, брат. Я лишь открыла рот, сказала, что люблю, чтоб испытать вас, а вы посмотрите, что с вами сделалось». Грозно сдвинули брови и приступили к допросу. «Вы — развитой ум, человек многоопытный, великодушный, рыцарь свободы. Стыдитесь!» «Нет, я вижу, вы не годитесь и в друзья. Но если я люблю...» — решительно прибавила она, понижая голос и закрывая окно. «Тогда что?» «Ничего», — сказал он покойным голосом. Она глядела на него с удивлением. «В самом деле ничего». «Ты видишь действие доверия?» — продолжал он. «Я покоен. Во мне все молчит. Надежды все, как мухи, умирают». «Ну, положим, я люблю», — понизив еще голос, начала она. «Возьми свое «положим» назад. Под этим кроется сомнение, а под сомнением опять надежда. Ну хорошо, я люблю». «Кого?» — сильным шепотом спросил он. «Опять имя». «Да, нужно имя. И тогда только я успокоюсь и уеду. Иначе я не поверю. До тех пор не поверю, пока будет тайна».